Минбарцы обо всем этом довольно быстро узнали и сильно обиделись. Еще бы, раньше Хома, дай бог, чтоб 5-6 раз из 100 цель поражали, а теперь минимум 20% попаданий выдавали. Весьма ощутимо, тем более, что 500 гигаватт мощности это, конечно, не 300 тераватт, но пух с перьями только так летели. Выяснить, кто же им такую свинью подложил, было несложно, мы и не скрывали ничего. Бизнес как бизнес. Зря они, право слово, решили нам внушение сделать и порицание вынести. Начали бы с нарнов, что ли, а так, непонятно на что надеялись, наверное, на нежно взращиваемую и лелеемую репутацию. Опять же, время Костеголовые очень неудачное выбрали для своего выступления, оно бы еще и ничего было, даже хитрый расчет прослеживался, вот только с реакцией мши, а вернее, с моей им не повезло. Очередной ежеквартальный между собойчик триумвирата в этот раз проходил на торговой станции в Ри, болтающейся в системе брокери. Вот честно, замучили нас эти ребята, что ни день, то у них новая инициатива, прям дети в возрасте почемучек какие-то. Мероприятие было кулуарное, но мы же на территории живчиков его проводили, так что все вылилось в межвидовой экономический форум. Правда, для своих, но один черт, 39 раз в лице крупнейших бизнесменов, политиков, всевозможных представителей, послов, советников, наблюдателей, блюстителей, и еще положенный всем им по статусу хвост присутствовал. Сидим, тихо мирно доклады слушаем, пометочки делам, голосуем, обсуждаем, решаем, зеваем, и частенько просто световые панели на потолке пересчитываем. В общем, идет себе вполне рабочий процесс. Не слишком интересный лично для меня, но необходимый. Как-никак, мне же еще бюрократов-управленцев создавать нужно, а как тут без привития любви к таким вот посиделкам? Конечно, было бы весьма соблазнительно вырастить их на основе того же когтя. Да вот боюсь, взаимодействовать с ними мало кто сможет. Хотя интересно, конечно, было бы посмотреть, кто будет в здравом уме права качать перед здоровенной змееобразной тушей, украшенной шипами и способной лапами металл рвать. А если он еще и периодически сплевывать кислотой на куб стали станет? Ну, допустим, чтобы получить чернила, под веселенькое шипение растворяющегося железа любой проситель продемонстрирует чудеса краткости и лаконичности. Эх, мечты, мечты и буйное воображение. Единственным, да и то сомнительным, развлечением, помимо продумывания нового вида разумных или псевдоразумных, сам еще толком не определился, существ, было слушать мысли и эмоции присутствующих. Какими только правдами и неправдами они тут оказаться сумели. Вот уж кто был счастлив и заинтересован. Брокеры продемонстрировали весьма похвальную деловую жилку. Поделился информацией о самых выдающихся подношениях за билеты с сидящим рядом в Ри. Тот лишь согласно внутренними веками похлопал, оценил. И только мы решили на троих тихонечко обговорить перспективы перенаправления энергии наших живчиков прилипал на что-нибудь полезное, как мне пришлось отвлечься на Костеголовых, что перли через гипер мимо одного из кораблей зергов. «Сэр, к станции идут корабли Минбара», — доложил представителю МШИ оператор систем слежения. «Это, конечно, и даром не надо было, но достоверности ради иногда приходится небольшие сценки устраивать. КХМ, поднимаю руку, и только начавший выступление докладчик почтительно умолкает, прошу прощения, но к нам решили присоединиться представители Минбара. Во всяком случае, их флот сейчас на подлете к станции. Предлагаю устроить небольшой перерыв, чтобы не отвлекаться потом на середине. Кто за?» Единогласно. Объявляется часовой перерыв. Председательствую понемногу, репутация у МШИ такая, что вечно нас куда-то на регулирующие должности пихают. За что боролся, тем и огребаю. Мне вот интересно, минбарцы действительно не знают, что тут за сотню боевых звездолетов одних только гостей висит, или им просто наплевать? Между прочим, крейсер в качестве личного транспорта именно с нашей легкой руки сделался модным трендом. На самом деле-то, просто некогда было отвлекаться на всякие яхты, вот и летали первое время после войны на том, что строили в первую очередь. Грузопассажирский транспорт был не слишком-то быстр, да и дел кораблям этого класса всегда хватает, вот и пришлось на военных судах рассекать. Как только из гиперпространства вывалилось эскадров 9 вымпелов, стало ясно, не знали. Увидев такое представительное собрание, Костеголовые сильно увяли. Правда, морду кирпичом делали качественно, на загляденье многим. Такие все суровые и брутальные, но я-то их вполне себе читаю. Как председательствующий на форуме, отправил вновь припершимся приглашение подняться на борт станции. Те ломаться не стали и ответили согласием. Угу, еще бы они такую возможность нам прилюдно это-то сделать упустили. Нет, минбарцы меня определенно бесит. Может и правда их души в хомы переселяются, ведь очень даже похоже себя ведут. Встречать гостей в ангар отправил младшего помощника старшего секретаря. Представители от Врии Аббай на меня поглядели и тоже решили. Ну минбарцы, ну и чего, опоздали к началу, так что ж нам теперь, стелиться, что ли, перед ними. Выгоды с них пока что никакой, а будет ли еще, пока что неизвестно. Короче говоря, можно их и на месте подождать, сидя на комфортабельных подушечках, все равно явятся, никуда не денутся. Остальные же просто машинально, поддавшись стадному чувству, присоединились. К тому же, где еще тот загадочный минбар, а тут виднейшие представители лиги, с которых очень хочется, а часто и можется, получить изрядную, конкретную и понятную всем пользу. Сидим, ждем, я тихонько про себя над костеголовыми хихикаю. Они почему-то ожидали большего пиетета от младших. Тоже мне, большие дяденьки нашлись. Нет, определенно, общение с варланами и прочими ископаемыми товарищами им на пользу не пошло. Гордыня, любое падение с нее начинается. Сколько уже было тех, кто в этом лично убедился, но, видимо, это как раз тот урок, что любой разумный вид должен сам получить. Не работают тут чужие примеры. А жаль, ведь отдельные представители расы зачастую вполне адекватно все видят и понимают, да только сделать, как правило, ничего не могут. Явились, значит, к нам, все такие загадочные, суровые, недовольные приемом и просто офигенные, по собственному мнению, минбарцы. И знаете, как-то ничего в них особенного и не было. У центавриан вон прически шикарные имеются, камзолы яркие с финтифлюшками разными, а эти на лысых хомо смахивают, только с костяным наростом в половину головы. Слепил по-быстрому карикатурный мыслеобраз из лысины Ври, лица землянина и гребня Аббай, добавил ушей от мыши и скинул его присутствующим, тем самым породив общую ассоциацию у всех разумных. Пока представители десятков раз боролись с приступом ха-ха и хи-хи, толкнул напыщенное приветствие для гостей. Если убрать лишнее, то получилось. Бла-бла-бла, чего вы собственно приперлись-то, ведь вас не приглашали. Зал восхитился и боязливо похрюкал. Ну да, мы тут пришлые, пусть уже и свои, имеем право не испытывать пиетета перед фиг знает кем. Увы, конкретно эти юмора не поняли, да и не с ними, или варланцы, как-то все равно. Хрен редьки не слаще. Утруждать себя ответными речами и прочим словоблудием костеголовые не стали. Каста воинов, что с них взять? Да еще мне достался представитель подвида сперва стреляю, потом спрашиваю. Может и не совсем настолько запущенный случай был, но после того, как я по гордыне и чувству величия милыми лапками потоптался, и хвост на весь минбар положил в общем, диалог свелся к следующему. Вы немедленно разорвете все отношения с расой Хома, коротко и по существу. Внушительно прозвучало, многие напряглись. Или что? Ага. Как-то гостюшки не предусмотрели такой вариант, еще бы. Они же самих теней тысячелетия назад отмудохали, с варланом чуть ли не вась-вась, как им кто-то может посметь возражать. Послы ничего кроме банального про пожалеете выдать не смогли. Воины, что с них взять, говорить не очень красиво и долго не обучены. Правду матку готовы сразу главным калибром резать. Нет, но ведь уже третьи шантажисты объявились же. Это начинает становиться какой-то пугающей тенденцией. Эдак одним недобрым утром можно и теней под ручку с варланом обнаружить, что тоже будут с позиции силы чего-нибудь хотеть. Блин, хвост мордашка, так ведь в сериале так и было. Вы будете сражаться, тени, вы будете подчиняться, варланы. И при этом, кто не согласен, тому карачун планетарного масштаба. Либо облако с ракетами, либо здоровенная хрень, способная планету одним залпом расколоть. Что-то мне как-то грустно жить становится. Я тут, понимаешь, философствую о прекрасном, а эти костеголовые весь кайф обламывают. Очередная, мать их, моя дубина больша твоя. Тьфу, надоели мне минбарцы, так что отбросив даже намеки на вежливость, я просто и бесхитростно поинтересовался, а они на два фронта-то воевать готовы, а то пока что с едва ли не самой молодой расы известного космоса как-то бледновато справляются. Особенно после того, как мы Хома продали технологию изготовления сенсоров столетней давности, заодно и склады от излишков освободив. Может, нам им еще чего-нибудь продать, а? Ведь изуродованный нарнами центаврианский лазер позапрошлого поколения, Это как-то несерьезно даже. У нас есть прекрасные мазеры, убойные пучковые системы, разрушительные фазеры, а еще великолепные реакторы, даже те, что повторяют в миниатюре гамма-всплески. Или, может быть, поставить людям боеприпасы с антиматерией, как там ваши кораблики, переживут кило-другой антипротонов в лоб. Нет, ну так и не лезьте, куда не просит, и молитесь, чтоб земляне не нашли чем заплатить. Когда сильно удивленные, шокированные, оскорбленные и по-детски обиженные костеголовые убрались, на меня посмотрели как на сумасшедшего и неизлечимо больного. Только в Риабе, как самые информированные, лишь задумчиво поглядывали и быстро просчитывали, что и как в случае войны удастся поиметь, чем посодействовать, и когда самим в нее влезать. Пожал плечами и отдал во всеуслышание команду подготовить завтра на утро доклад по Минбару. Сдал я их не полностью, но покров тайны с них сорвал капитально. Теперь их опасались осознанно, а когда враг известен, с ним можно бороться. Само собой, информация была и землянам передана, один черт, от нее им особой пользы нет. Люди, конечно, попытались воспользоваться моментом, но я все же отказал им по всем пунктам. Канон рушить не стоит. Хочу Вавилон 5. Да и Хома полезно получить урок на будущее. Правда, судя по сериалу, он им особо на пользу не пошел. Ну да там все было как-то не совсем ясно. Вроде бы, лет через 500 война гражданская будет, земля в руинах и на уровень Ренессанса, если не средневековья, отброшена окажется. Вот только это, лишь одна из фракций человечества, и что там с другой, а то и другими, кто же его знает. Если доживу, так и погляжу, а то и поучаствую. Хм, не если доживу, однозначно поучаствую. Как это, чтобы заварушка, да без меня, непорядок. Глава 16. Война. Наглость минбарцев требовала не просто мелкой пакости, типа разглашения их истории, подробностей жизни и тактико-технических характеристик техники, но и более материального ответа. И тут все было довольно непросто. Требовалось не нарушить баланс окончательно. Самому мне ничего в голову не пришло, поэтому в итоге устроил среди разумных зергов что-то вроде конкурса, предложив изобрести для землян оружие против минбарцев, естественно, опираясь на реальные возможности человечества. В результате на выходе получилось довольно много всякого разного разнообразного, ведь проблемы Хома зачастую лежали не в теоретической плоскости, а в практической. Причем даже не столько в железе, как таковом, а скорее в правильности расчетов для применения этого самого железа. Все-таки просчитывать сложнейшие процессы на наших фотонных и биологических компьютерах было куда сподручней. Собственно, как раз для этих целей они были особенно хороши. Тем не менее, хотелось бы чего-то попроще, а то все как-то слишком уж сложно выходило. Точнее, слишком явно. И если на костеголовых мне было, по сути, начхать, то зашевелившийся Варлан, явно ищущий тех, кто посмел их представителей обидеть, как-то не радовал. Вообще, в связи с этой войной в Гипере стало как-то излишне многолюдно. Корабли как минимум сотни раз по нему шатались и все норовили поближе к зоне боевых действий подобраться. Того и гляди, за обломки подбитых кораблей начнут разборки с пострелушками устраивать. В принципе, мне это было отчасти на руку. Мало ли, из-за чего тот или иной корабль на базу не вернулся. Попробуй еще найди концы в таком столпотворении. Вот и пропадали суда, причем далеко не всегда по моей вине. Особенно минбарцы таких вуайеристов-карманников не жаловали. Зря они так. Я, конечно, все понимаю. Война, нервы не к черту, но ведь и о последствиях думать надо. Вот расстреляли они разведывательный крейсер Бракери, а мы это дело оперативно засняли. Уничтожили транспорт Пакмаров. Причем тот вообще случайно к месту сбора их сил залетел, а мы его вопли предсмертные перехватили. Разнесли три судна Дрази, те вообще-то сами были виноваты, не стоило так наглеть-то, да вот только, беда-беда, огорчение, кадры жестокой расправы были, а телеметрии и записи переговоров не оказалось, ну и кто во что поверит. Вот то-то же, чем дальше, тем все меньше у Минбара оставалось авторитета и влияния, которое и так-то сомнительно было, и вообще, чуть ли не на мистике слова старшие, основано. Глухое раздражение в лиге росло, медленно, но неуклонно. Расы, в нее не входящие, но также регулярно корабли теряющие, начали постепенно к нам дрейфовать. Они и так-то понемногу в нашу сторону поглядывали, и даже в той или иной степени взаимодействовали, но теперь процессы заметно ускорились. Еще бы, кому будет приятно, когда твою лучшую технику с самыми продвинутыми системами на ноль множат. Очередное заседание ставки проходило довольно мрачно, особых поводов для радости у генералов с адмиралами не имелось. Лига, несмотря на явно демонстрируемую симпатию, оказывать военную помощь отказывалась. Конечно, поставки сырья и даже отдельных узлов, вроде сверхпроводящих батарей, сильно выручали, но все же этого было мало. Слишком велик был уровень технического превосходства Минбара. Таким образом, аналитическая группа делает выводы, что при атаке колонии Ташкент-Рогачи высадит десант численностью порядка 50 тысяч. Вы уверены, что они отступят от своей обычной тактики и не ограничатся орбитальным ударом? Абсолютно. Ташкент – колония нового образца, многие производства находятся прямо под жилым куполом, а они стараются не трогать гражданские объекты, не хотят провоцировать Лигу еще больше. И это тоже, но все же в большей степени тут сказываются особенности их менталитета и кланово-кастовой структуры. Что ж, в таком случае нам стоит вспомнить уроки Дилгарской и преподнести рогатым сюрприз. Довольно споров. Предлагаю голосовать. Кто за бомбардировку человеческой колонии? Трое представителей касты воинов осветили свои фигуры мертвенно-бледным светом. Чуть позже вспыхнул еще один круг. Кто за проведение планетарной операции? И вновь четыре светлых пятна в сумраке зала Серого Совета. Делен, ваш голос вновь решающий, констатировал очевидный временный глава из касты рабочих. Слишком много смертей. Я не хочу, чтобы их стало еще больше. Так выскажись за бомбардировку. Тогда погибнут лишь обезьяны, фыркнул глава касты воинов. Обезьяны, задумчиво протянула любимая и последняя ученица Дукхата. Варланцы, зараза, настойчивые. Искали нас, искали, и ведь почти нашли. Больно уж они целеустремленно своих разведчиков рассылали. Пришлось делать ход конем. Флот из разных крикозебр, начиная от тех, что были построены для захвата минбарских кораблей, и заканчивая разными экспериментальными выкидышами, был отправлен дальним маршрутом на границу с сектором Костеголовых. Был там один неприятный мирок, с какими-то до сих пор фонящими развалинами. Он как раз по пути к Захадуму, родине теней, располагался. Не на прямой, конечно, а чуть в стороне и на отшибе немного, но в целом, сойдет. Набил я корабли кучей разных спешно выращенных мутантов с наспех приживленными и изрядно покореженными психоматрицами. Самое то для мира, в котором разумные сами себя в тотальной войне угробили. Выгрузил всю эту толпу, наладил на развалинах, вернее под ними, кое-какую деятельность. Флот на спутнике запрятал, благо, там какие-то поселения в кратерах имелись, тоже угробленные, да и отправил одну из эскадр, с жутиком на борту, за варландскими разведчиками охотиться. Вероятность того, что удастся заблокировать сигнал о нападении была минимальной, но попробовать-то все равно стоило. Тем более, что я отличный сюрприз для старичков приготовил. Хи-хикс, все равно ведь, хоть что-то, да успею захавать. Найти варландца было несложно, они особо и не маскировались-то, ведь перед ними, как перед тем подслеповатым носорогом, все сами разбегаются. А ну как наступит и скажет, что так и было, попробуй тут поспорь. Небольшой корабль, чуть массивнее и крупнее того, что в сериале личным транспортом послу служил, выпрыгнул в очередную звездную систему и начал неспешно по ней шнырять, сканируя планеты, спутники и даже крупные астероиды. Такое ощущение, что он еще и картографированием параллельно занимается. А впрочем, почему бы и нет, все может быть, мало их, варланов-то, да и вряд ли они особо по мирам шастают. Давно, поди, вкус к жизни утратили, а тут еще и Вален, который на самом деле Синклер из этого времени, к ним тысячелетия назад с четвертым Вавилоном приперся. Он, может, и мало что знал, но все равно, и так невеликую охоту шевелиться им отбил. Ну, мне бы точно отбил, а как там у ископаемых, можно разве что гадать. Маленький сюрприз в виде десятков разномастных кораблей вывалился рядом с разведчиком. Жутик, усиленный командой мутантов, тут же отработал команду и врезал ментально по Варлану. Плевать, что самого представителя изначальных тут не было. Полуразумное судно вполне себе сошло за объект атаки. Главное, что ее вообще заметили, ощутили, и о ней кому надо сообщили. Пси-удар бесследно не прошел, хоть был и куда менее эффективен, чем то, что телепаты со звездолетами теней делали. Впрочем, конкретно в этом случае особой разницы не было. Слегка дезориентированный космолет подвергся массовому обстрелу из кучи разнообразнейшего оружия. Ни маскировку толком использовать, ни рэп, ни оружие, ни еще чего-то, Кроме связи, мы ему не дали. Прожгли, пробили, опалили, порезали, облучили, в общем, оперативно угробили. Пока к месту бесславной гибели разведчика вовсю спешило что-то вроде флота быстрого реагирования, этакая авианесущая группировка, аж с целым убийцей планет в комплекте, жутик при посильной помощи желудков жрал отловленные останки разведчика. Горькие они и противные были. Не зря в орландские корабли на помесь лука с чесноком похожи. Ловцы, понятное дело, ждать мстителей не стали, но и разумности не проявили, прямиком домой ломанулись. Отследить свеженький след для одной из самых продвинутых рас проблем не составило. Вот только их убийца планет особой скоростью не отличался, ну или возможно, что они просто решили его подзарядить. Во всяком случае, он с большей частью флота какое-то время у звезды провисел, пока по нашему следу кораблики поменьше пробежались. И что-то мне подсказывает, что он там не носик пудрил и не речь репетировал. За всеми этими делами было совершенно не до земли и Минбара. А зря, костеголовые решили по граблям, когда-то успешно давшим по лбу человечкам, потоптаться. Нет, все понимаю, башки у них крепкие, но ай, да и фиг с ними. Где там мои хрустящие шарики с питательным бульончиком? Ага, выращиваем гроздь побольше, я нынче тело крупное и мозговитое, мне нужно хорошо питаться. Вот, сойдет. Так, ну-с, поглядим, насколько хомо будут эффективны в деле выбивания пыли. Гарибальди, где тебя черти носит? Виноват, больше не повторится. Смотри у меня, ловелас хренов. Ладно, слушай сюда. Ты со своими на броне двигаешь вот через этот распадок. Палец командира скользнул по планшету, проводя линию, затем вот тут, у каньона, или даже чуть дальше, прямо в барханах, посмотришь на месте, оборудуешь опорный пункт. Есть. И смотри, чтобы ни один рогач не пролез. Когда генерал Комили их прижмет, они вот в эту низину побегут. Другого пути у них нет. Щелей тут много, заткнуть их нужно качественно. Если надо, собой замажьте, но чтоб ни одного гада не пропустили. Сделаю, сэр. От таких как ты зависит, сколько наших парней поляжет после того, как мы этот мешок раздавим. Я понял, сэр. Разрешите выполнять? Разрешаю. Полковник автоматически козырнул в ответ и переключился на следующего подчиненного. Желтовато-красная пыль с блестящим медным отливом стелилась шлейфом над пылящей колонной. Бойцы тихонько матерились в маске респираторы, периодически протирая стекла. Не Марс, конечно, хотя бы потому, что тут куда теплее, но все равно, довольно разреженная атмосфера не позволяла нормально дышать. Впрочем, сейчас мало кого волновали климатические условия на условно пригодной для жизни планете. Солдаты жаждали вцепиться в глотку ненавистных минбарцев. Двое суток костеголовым понадобилось, чтобы полностью уничтожить системную оборону и разбомбить планетарную. Далось им это непросто. Кроме того, адмирал Хилл удачно подловил одну из их эскадр в поясе астероидов. Это была ловушка в ловушке. Земной космофлот, конечно, погиб, но малозаметные пусковые установки с тысячами старых ракет, ударившие с расстояния в десятки тысяч километров, стали весьма и весьма неприятным сюрпризом. Еще бы, рентгеновские лазеры с накачкой ядерным взрывом на таком расстоянии даже с места были бы достаточно эффективны, а тут они еще и приблизиться успели. Все, парни, выгружаемся. Сэр, разрешите выдвинуться вперед. Хочешь стать героем, Сэм? Нет, Майкл, но ты же знаешь, у меня личные счеты. У нас тут у всех личные. А у кого еще нет, так боюсь, скоро появится. Ладно, бери своих и окапывайтесь вон там. Видишь, где здоровый булыжник сполз? Угу, его бы заминировать и подорвать. Хорошая мысль, кивнул Гарибальди, оценив перспективу, но сделаешь это, если отходить придется. Понял. Так, технику я тебе не дам, броня лучше вон из-за тех сопок поработает, один черт, наши пко рогатых долго на себя отвлекать не смогут, да и маловато их зарыть успели. Думаешь, рискнут ударить по нам, пока не поймут, что десант у хана, воздержится, но вот как сообразят, что спасать уже некого, так непременно ударит. Ладно, лопату в зубы и вперед. Есть. С оборудованного его группой командного пункта Майкл следил за разворачивающимися действиями. Вот заработали замаскированные орудия ПКО. Их удар был неожиданным и неприятным для минбарцев, но главное, он дал возможность парочке эскадр ВКФ земли, укомплектованных добровольцами, совершить прыжок, не опасаясь быть полностью уничтоженными в воронках гиперперехода. Пока на орбите царил частично управляемый хаос и буйствовали разрушительные энергии, в секунды превращающие космических левиафанов в груды металлолома, да и то, если им повезет, на поверхности происходили дела не менее страшные. Вот только если исход космического боя был предрешен, то тут все было совсем иначе. Танковые клинья, поддержанные мотопехотой, ударили по занятому рогатыми плацдарму. Майкл в свое время был изрядно удивлен тем, что у Земли нашлось такое количество бронетехники. Больше 1000 танков, БТР и БМП были переброшены на Ташкент и сейчас наматывали на траки и колеса минбарцев. Не готовы те оказались к такому приему, совсем не готовы. Пусть их ручное оружие и мощнее человеческого, но против полуметровой композитной металлокерамики оно было все же слабовато. Так же, как и индивидуальная броня их десантников против крупнокалиберных пулеметов. Военно-космические силы выиграли достаточно времени, чтобы сойтись с врагом на дистанцию, исключающую орбитальный удар, а дальше настал час расплаты. Обнаружен противник, выйдет на нас через 5 минут. Принял. Встреть их как следует, Сэм. Не сомневайся, Майкл, не сомневайся. Какими бы стойкими ни были представители воинской касты, но все же у любого разумного есть свой предел. И сегодня людям удалось сломить минбарских солдат. Они побежали. Где-то раньше, где-то позже, но какое это имело значение? Совершенно никакого. В клубах дыма, насыщенных разнообразными частицами, что так мешали орбите разглядеть творящиеся на планете, они метались, словно загнанные крысы. Отчаянно бросались на землян и падали, падали, падали, чтобы уже никогда не встать, не вернуться домой, не обнять своих жен, детей, матерей, чтобы уже никогда не убить мужей, братьев, отцов и сыновей. «За мою Марту, суки!» — скрипел зубами Сэм, нажимая курок и отправляя очередного минбарца к праотцам. «За моего сынишку, твари! За моего!» Черный день для всего минбара настал сегодня, очень и очень черный. Таких огромных единовременных потерь не столь уж и многочисленная раса не видела давно. Казалось бы, подумаешь, какие-то полсотни тысяч десанта, пяток дивизий, ерунда, но вот с учетом погибших на кораблях и в других местах, число можно было смело на 2,5 умножать, а то и вообще на 3. Воины были изрядно удручены тем, что на поверхности из них сделали кровавый фарш. Еще бы, это вам не космос, дорогие мои костеголовики, хомо слишком молоды, а значит и все пережитки, присущие юным цивилизациям, имеют. Например, многочисленные и хорошо подготовленные планетарные силы, укомплектованные тяжелой бронетехникой. Это вам не колонии, где и сотни тысяч жителей не будет покорять. У меня вообще складывается ощущение, что все их дутое благородство как раз и было основано на том, что они считали землян обитателями исключительно малых поселений. Во всяком случае, по тому же Ташкенту они отбомбились без каких-то там терзаний. Даже Дилен рта не раскрывала. У нее вообще что-то отношение к людям скачет от убить всех человеков, ибо животные, да хватит заниматься геноцидом, мы же высшие и должны подавать пример. Еще и религиозными заскоками все это приправлено. Не иначе, как общение с парочкой варланов сказывается. Кстати, об ископаемых. Они таки приперлись в мою подставную систему, что было, в общем-то, ожидаемо. Дружеский разговор начался с салюта, которым они поприветствовали ближайшие корабли мутантов. Те, впрочем, в долгу не остались, но размен был даже круче, чем у землян с минбарцами. Костеголовые в среднем 3/4 корабля выносили, теряя одного своего, а эти аж 10 брали. Очень жадные типы, особенно до собственных крейсеров. Вот уж кого завалить сложно, так это их. Мало того, что броня регенерирует чуть ли не на глазах, аж завидно, так она еще и адаптируется к воздействию. У наших последних моделей, зергами созданных, тоже имеются подобные свойства, но на фоне варланов они еще в зачаточном состоянии. Впрочем, после переваривания останков их разведчика и обработки огромного массива данных, в результате этого процесса полученного, есть шансы сильно сократить отставание. Не догнать, увы, пока не догнать, все же мы до сих пор даже икарианские наниты не повторили, хоть и преодолели большую часть пути, а тут вообще что-то с чем-то, но тем не менее. В общем, полуэнергетические древние крикозебры, под богов да ангелов косящие, вполне себе по-простецки раскатали разумных, посмевших на их офигенность покуситься. Даже и побеседовать не попробовали, так, просканировали техникой, да и поперли к планете. Ну поперли и поперли, сами себе злобные буратины, пусть внешне, без скафандров и ментального воздействия, они скорее за медуза кальмаров сойдут. Впрочем, с их природой могут и чего иное изобразить, если, конечно, соблаговолят. На орбите у меня ничего, кроме жиденькой спутниковой группировки, не имелось, просто не успел развесить, да и не слишком это было целесообразно. Базы на спутниках они успешно расстреляли, огребя в ответ из монструозных ускорителей. А вот не надо так близко к поверхности подлетать. Рассчитывали-то они на что попроще, решили, поди, болезные, что те здоровенные каскады накопителей и реакторов чего-то важное питают, а не пушки-переростки. Последние были весьма себе простыми, но при этом хитрыми. Двойная система. По левому стволу разгоняются положительные ионы, по правому отрицательные, на выходе они, понятное дело, становятся нейтральными, порождая неслабый такой всплеск энергии и кучу фотонов. Естественно, все это по мере сил направляется в супостата. Короче говоря, варланы оценили, когда их крейсеры начали сквозными дырками обзаводиться и дохнуть, словно саранча под дустом. Изрядно офигевшие от такого, показательно уже то, что я это уловил и понял, они таки добрались до орбиты. Тут их снова поприветствовали, но уже так, жиденько. Ракетки всякие, пулилки разные, ерунда, в общем, хоть и многочисленная. Им от этого особо жарко не стало. Тем не менее, занять их удалось на достаточное время, чтобы их убийца планет догреб до высокой орбиты. Сюрприз, мать вашу, прорычал я сам себе и отдал команду активировать заначку. Операция по Пабаль прошла в соответствии с расчетами. Выглядело это примерно так. Привет, материя. Здорово, антиматерия. И хором на два голоса. Обнимашки. В общем, от планеты, спутников и от самих варланов мало что осталось. Да чего уж там какие-то кораблики, когда и с самой системой все было не очень хорошо. Ну так я же не древность какая, чтобы жадничать. Все, что было нажито непосильным трудом, ухнул. Один черт, играть приходилось по принципу пан или пропал. К сожалению, в результате трофеев мне не перепало. Может и удастся когда-нибудь потом кусочки напохрумкать отыскать, но что-то в это слабо верится. Впрочем, был и еще один повод расстраиваться и радоваться одновременно. Гадские тени, оказывается, заныкали в системе свой звездолет. Причем весьма и весьма здоровенный. Классно спрятали, не подкопаешься, мы буквально рядом с ним возились, но так и не нашли. Прям возникает вопрос, а как хомо-то сумели аж две штуки откопать, как бы им сами хозяева в этом не подсобили. Больно уж подозрительно. Так вот, поводом для расстройства было то, что линкор теней погиб, а для радости, что его останки обнаружили явившиеся к месту Бада-Бума варланы, которые, конечно, над своими погоревали, но списали все на происки древнего врага, вернее, его сателлитов или просто не в меру ушлой молодежи, куда не нужно полезший. Мне, в принципе, монопенесуально, главное, что они своих разведчиков убрали, и сами вновь запечатались в родном секторе. Вот и хорошо, пусть там и дальше сидят. Таким образом, нами было уничтожено порядка 70 тысяч рогатых, в результате чего они совершили орбитальную бомбардировку обеих колоний. Выжившие, минимальное число, да и тех вывезли корабли Лиги. В наши, даже в гражданский транспорт, они стреляют без предупреждения. Первые большие колонии потеряли. Плохо дело, очень плохо. Мши передали нам пакет документации на свои старые системы вооружения. Мы их несколько доработали и подогнали под наши возможности. И, к сожалению, кардинально это ничего не поменяет. Ксеносы поганые, ведь они могут вмешаться и остановить бойню. Не вы ли в свое время проталкивали идею побрецать оружием? Вот и пожинайте. Отставить балаган. Успокойтесь, у нас у всех нервы на пределе, но кроме нас сражаться за будущее человечества некому. Какие будут предложения? И побольше конструктива. Предлагаю отправить флот в атаку. Весь флот. Обороняться смысла нет, мы проигрываем. Возможно, заставив их население самому ощутить все прелести орбитальной бомбежки, нам удастся склонить рогатых к переговорам, или озлобить их еще больше. А что, есть куда больше. Они, вообще-то, уже и гражданские купола уничтожают. Надо убрать из них производство. Не парите чушь, некогда этим заниматься. У нас как минимум треть производства по колониям размещено, и если его остановить, то это лишь ускорит падение Земли. И все же я. Нет времени на споры, давайте просто проголосуем. Я за. Поддерживаю. Согласен. Давно пора. Итак, решено, давайте обсудим детали. Изначально у меня была идея просто подбросить земным конструкторам идею термоядерной или ядерной пушки. В общем-то, она была весьма примитивной. По сути, тот же огнестрел, только вместо пороха соответствующий заряд. Ну и сама по себе пуля по задумке должна была иметь изотопную начинку и соответствующее дно, чтобы выдержать давление взрыва. Часть энергии от него предполагалось аккумулировать для использования и направлять на накачку накопителей лазеров. Проблема системы как раз и была в точности обсчета процессов. Впрочем, с этим бы и сами Хомо справились. Но после того, как костеголовые начали громить гражданские объекты корабельными орудиями, мне жутко захотелось ускорить процесс перевооружения. Мониторы-заградители, способные буквально засыпать врага снарядами, летящими на релятивистских скоростях и при этом весьма недурно взрывающиеся, конечно, шансы не уравняют. Пожалуй, одиночное попадание даже меньший эффект даст, чем от обычного импульсного излучателя человечества, но вот когда их будет сотня в общем, рой пчелы насмерть зажалить может. К тому же, такие вот вспышки – отличный ориентир для других орудий. Те же лазеры от нарнов, что люди смогли слегка усовершенствовать, подняв скорострельность, причем, что радует, не в ущерб мощности. Казалось бы, ну что такое 5%, ерунда, а нет, как раз их-то и не хватало, чтобы пробить Шарлина до реактора. Понятно, что костеголовые на месте не стоят и активно маневрируют, но тем не менее, шансы-то повыше становятся. Жаль, что Хомо все еще не родили идею корабля одного удара, против минбарцев это было бы самым адекватным. Впрочем, еще не вечер, время к полудню, а страсти вон уже вовсю кипят. Нужно будет еще чем-нибудь людям помочь. Технически их развивать, наверное, не стоит. Больно уж мои бывшие сородичи агрессивны, но вот подбросить им информацию, особенно в свете новой тактики, да, это было бы разумно. Осталось провернуть это так, чтобы никто не прознал. Не хочется в войну лезть, а на мои выкрутасы костяные черепушки и так уже волками смотрит. И ведь Лиги тоже не имется, прям в осаде себя ощущаю. С одной стороны Хомо щенячьи глазки строит, с другой минбарцы кинжал точит, с третьей союзнички бластеры бархатными тряпочками протирают и с надеждой поглядывают. Чувствую, еще немного, и начнут спрашивать, насяльника, когда за черепами полетим, а то стена совсем-совсем пустая, полоська над камином украсить нечема, а тама, та акия голова красивой, с рогами. Да уж, порой приходит мысль вопрос, кого я воспитаю, коли не успокоюсь. Нет, ну это же нонсенс, мои зерги на фоне большинства членов лиги, заядлые пацифисты, травоядными их, что ли, сделать, не поможет. Ксоны, вон, вполне себе копытом землю роют и новые излучатели на свой карманный флот в 200 вымпелов прикручивают. Эх, тяжко-то как в космосе без армады линкоров за спиной, никто тебя не слушает. Хорошо, что у меня таких армад уже 2,5 штуки есть. Все же, вассалы на полноценную не тянут. Рейдовая группа земного космофлота дрейфовала в гиперпространстве, пытаясь устранить полученные во время прошлой атаки повреждения. Несмотря на потерю 8 кораблей, настроение у экипажей было приподнятое. Нападение на тыловую базу Минбара прошло успешно. Потеряв 6 крейсеров во время операции, люди уничтожили 3 Шарлина и орбитальную станцию. Правда, во время отступления явившаяся эскадра Мстителей подбила, а потом и добила окончательно, еще 2 земных судна, но отряду удалось скрыться в глубинах подпространства, и теперь они могли продолжать рейд. Очень неплохо показали себя новейшие мониторы-заградители, если бы не поставленная ими завеса, вряд ли бы удалось оторваться. Враги буквально влетели в тучу снарядов, и хоть уничтожить никого не удалось, полученные повреждения явно охладили воинственный пыл преследователей. «Адмирал, у меня что-то странное на приборах», — прервал размышления Семенова оператор сенсорного поста. «Рогатые», — насторожился командир, — «неужто выследили, гады?» «Не похоже, сэр». «Нет, точно не они, а может и вообще не корабль. Куда идет объект?» «К нам, численность». «Точно не к нам, сэр. Численность определить затрудняюсь. Движется в сторону миров Лиги. А ну-ка, прикинь, откуда он может лететь?» «С окраины Минбарского сектора, квадрант 6, но там у них, по нашим данным, ничего нет». «А дальше за рогатыми что?» «Ничего, сэр, насколько нам известно. Необитаемый космос. Дай-ка мне связь с Михайловым». «Секунду, сэр». «Готово». «Здравия желаю, товарищ адмирал», — молодцевато козырнул широколицый раскосый капитан, появившийся на экране. «Вот что, Жора», — не стал тянуть кота за хвост Семенов, — «тут мимо какой-то странный объект идет, двигай к нему, проверь». «Есть». «И аккуратнее там». «Обижаете, Николай Семенович». Ладно, отбой. Несколько неожиданно было наткнуться на земную рейдовую группу на окраине Минбарского сектора, да еще в столь глубоком гипере. На новеньком исследовательском крейсере даже желудка не было, не то что жутика или пси-мозга. Он лишь занимался картографированием и сканированием систем за территорией Костеголовых. Задумал я тут еще парочку раз вывести, только в этот раз планировалось отправить их в свободное плавание. Все же мыши требовали излишне много ручного управления. Я вообще из-за них как-то уже и не знаю, с кем себя больше ассоциировать. Мои зерги как-то вполне самостоятельно обходятся. И мне это нравится, приятно, когда дети радуют родителя. Вот я и решил добавить в жизнь позитива, потому и ищу подходящие планеты поближе к населенным мирам, тем более, что удалось наконец решить проблемы разума в более-менее удовлетворяющем меня виде. Тут ведь как, если психоматрицу ставить как есть, получаем существо, считающее себя тем, кому образ и принадлежит. Любое несоответствие – это куча проблем психологического плана. По себе могу судить, будучи человеком попал в иное существо, и назвать себя хотя бы отчасти адекватным как-то язык не поворачивается. Если провести коррекцию, будет что-то вроде живого робота. Со стороны-то вроде бы и ничего, даже немало плюсов имеется, но творчество и псевдоличность несовместимы. Мши как ученые не состоялись чуть менее, чем совсем. За них все зерги изобретают. Сами же они лишь кое-как чужое приспособить могут. Чем-то это на Дилгар похоже, только те все-таки были талантливыми, а местами и гениальными, инженерами, а мши с грехом пополам до среднефиговых дотягивают. Не скажу, что долго и упорно трудился над вопросами разума, но и сам время уделял, и пару несоответствующей направленности завел. Решение было на поверхности. Как детей растят, воспитывая и обучая, так же надо и с ободранными до основы психоматрицами поступать. Сложность лишь в том, как это сделать быстро, и получить результат в заданных параметрах. В идеале, хотелось бы искру творческую оставить. В принципе, если добавить немного пафоса, то можно сказать, что мы работали с ментальной частью души. Потому как мое попадание по сути и есть перенос этой самой психоматрицы, ну или еще чего-то, что я ей обзываю, не в терминах суть. Главное, искра Божья со мной осталась. Пусть и совершенно непонятно, что это за хрень такая, но вот зачем нужна, вопросов как-то нынче не возникает. Решить проблему сохранения и развития удалось через виртуальную среду, увы не полностью. Основа психоматрицы, зерно души, искра разума, короче говоря, посев, в специальном маточнике до психологического состояния годовалого карапуза развивалась, дальше никак, нужно в живое тело переносить. Огромный плюс метода, это внедренный в подсознание массив информации. Учеба у такого существа фактически сводится к процессу вспоминания и является этакой многолетней чередой вспышек озарения. Получилось, в общем-то, неплохо, потому и загорелся идеей породить новые расы и дать им свободу воли. Не совсем, конечно, внедрим и пси-ткани, чтоб иметь возможности поглядеть на то, как дела идут, и порулить, если вдруг нужда возникнет. Хаем, а не этим ли самым у нас тут варланы занимаются, все очень даже может быть. Конечно, их контроль изрядно уступает моему, но вряд ли дело в отсутствии возможностей. Скорее, он им просто не нужен, наверняка устали уже своими аналогами мши рулить. По канону-то им миллионы лет, что, правда, вызывает дикие сомнения, разве что они совсем тугодумы. Впрочем, где-то довелось в свое время читать, что их на нынешний уровень другие подняли, за что среди остальных изначальных их и не слишком уважали, а кое-кто и вообще презирал. Опять же, как вариант, можно и про такую бяку, как техническое плато вспомнить. Но, честно говоря, чур меня от такой гадости, не хочу, не верю и вообще не может быть. Что там на приборах, Джон? Сложно сказать, Георгий Михайлович. Вроде бы, корабль, но точно утверждать не буду. Даже рогатых на старых сенсорах четче разглядеть можно было, чем это. Рулевой, давай помаленьку вперед, подойдем поближе. Сэр, может, не стоит? Последняя ситуация первого контакта плохо закончилась. Не бзди, Янки, буркнул капитан по-русски, но так, чтоб старпом не услышал. Нам приказали проверить, а приказы надо выполнять. Вперед. Есть, сэр. Какой упорный и бесстрашный капитан попался. Ведь уверен, что с чужаком встретился, а все равно лезет на рожон. Не имется ему нас просканировать. И что с ним делать-то? Нам как-то огласка ни к чему. Минбарцы так уже зуб на мши отрастили такой, что пасть не закрывается. Будь у них на фронте дела получше, вполне могли бы и нам войну объявить. Обидели мы их, прилюдно унизили, да еще и осведомленность опасную продемонстрировали. Так, ясно, что этот не отстанет, значит пора лицедействовать. Не устраивать же гонки, да и пользу с этой встречи можно поиметь. Я же вроде хотел информацию Хома подкинуть, так чего бы и не воспользоваться моментом. Сэр, нас вызывают по закрытому каналу. Похоже, это все же корабль, и они явно знают, с кем имеют дело. Соединяй. Что ты хочешь, Дикарерия? Спросил на чистом русском, правда с какими-то рычащими интонациями появившийся на экране гуманоид, изрядно смахивающий на оборотня из какого-нибудь третьесортного ужастика. КХМ, я капитан земного космофлота. Я догадался, что не дворник. Чего ты хочешь? Поговорить. РРР. Сэр, кажется, вы его разозлили, шепнул Старпом. Чего? Ты хочешь помощи? Помощи в войне с Минбаром? Нет, трусы. Неожиданно даже для себя рявкнул Георгий. Всего-то немного пси-воздействия использовал, что, правда, едва не стоило жизни половине экипажа. Ну да хвала гиперпространству. Ха, а ты смелый, дикарь. Но воевать за вас мы не станем. Принимай информацию и распорядись ей с умом, капитан земного космофлота. Закончив сеанс связи, неопознанный корабль начал разгоняться с недоступным земным судам ускорением и вскоре скрылся в глубинах космоса. Странная встреча и разговор, породивший массу вопросов. С кем бы ни свела их судьба, но чужаки явно знали о Земле достаточно много. И, похоже, не только о ней. Что там они нам передали? Сэр, похоже, это карта Минбарского сектора с отметками баз, станций, колониями и еще чем-то. А во, королевский подарок нам сделали. «Возвращаемся к эскадре. Что сам думаешь, Жора?» – спросил адмирал, когда поднявшийся на борт флагмана капитан закончил доклад. «Не знаю, Николай Семенович. Странно все как-то, с чего я их трусами назвал, не пойму, само вырвалось, будто за язык кто дернул. Согласен, на тебя это не похоже, но информацию нам дали полезную. Если это не подстава, да не похоже, мои орлы с нашими данными сравнили». Да еще из штаба недавно шифрограмма пришла, там тоже подтверждают и благодарят. Ладно, дуй к себе, готовься, у нас тут цель жирная наметилась, верфь с кучей битых кораблей рогатых. Охрана, конечно, там серьезная, но нас поддержат, а большая победа нам сейчас как воздух нужна. Спустя неделю после передачи карты Минбарского сектора для костеголовых наступил очередной черный день. Мрачновато у них что-то становится. Не пора ли мне несколько отстраниться от наблюдения чужой войны? Земной флот в 300 вымпелов, обойдя малыми группами посты и патрули, успешно миновал станции слежения и сумел просочиться вглубь вражеской территории. Удар по крупной ремонтной верфи, на которой было больше сотни поврежденных в боях кораблей, оказался внезапным и ужасающим. Полсотни защитников дорого продали свою жизнь, но остановить шестикратно превосходящего врага не смогли. 30 заградителей в считанные часы смели все, что было на орбите, попутно организовав планетарную катастрофу, когда все уничтоженное на поверхность рухнуло, превратив цветущий мир в нечто непотребное. Потери Минбара исчислялись сотнями тысяч военных и гражданских специалистов. Сколько миллионов, а то и десятков миллионов, погибло на планете, даже мне неизвестно. Как-то упустил этот момент из виду. Еще одним неприятным для минбарцев последствием стала бесславная гибель бросившихся на помощь патрулей и ближайших эскадр. Появляющиеся небольшими группами и отдельными отрядами корабли, пару раз вообще какие-то некомплектные эскадрильи через стационарные ворота гиперперехода прилетали, часто даже створ воронки покинуть не успевали. Дошло до того, что размен кораблей велся один к одному. Ситуацию переломил лишь прибывший из центральных миров флот в 200 крейсеров. Вот только сделал он это поздновато. Люди успешно закончили операцию и готовились отступать. Уйти им, конечно, не дали, но атаковать были вынуждены в спешке. Фактически, минбарские крейсера из гиперпространства выходили не нормальным строем, а чуть ли не в формации кучи малы. Хорошо хоть, без столкновений обошлось, хвала автоматике. Каждый капитан стремился первым атаковать землян, по сути, наплевав на приказы. Это в касте-то воинов, которых с детства дрессируют. В общем, эмоции плохие, советчики, очень плохие, особенно когда от них кровавая пелена застилает глаза и мозги отказывают. Хома эту толпу встретили убийственным кинжальным огнем, четким строем, и с гордостью, что умирают не зря. Люди для операции не поскупились, выделили лучшие корабли, все модернизированные. с новыми реакторами, нарнскими лазерами, термоядерными пушками, в общем, было им чем врага смертельно удивить. В отличие от кораблей, известных мне по сериалу, земляне поступили оригинально. Два мощных лазера они не по бокам корпуса расположили, а в башню запихали, причем сделали их спаренными. Стреляло это чудо раз в четверть часа, при идеальных условиях, но в общем-то, идея была понятной. Тот же подход, что и у минбарцев, только с учетом возможностей техники Земли, ну и все же некоторая половинчатость решения в этом, на мой взгляд, присутствовала. Пока костеголовые корабли в кулак стягивали, земляне успели эти свои дуры перезарядить. Прущие шарлины напоролись на губительные лучи и сильно-сильно потеряли в маскировке и боевых возможностях. Те, кто уцелел, конечно, людям, правда, от этого было лишь моральное облегчение, так как даже погибая, минбарцы чаще всего успевали прихватить убийцу с собой, да еще и его товарища достать. Из 200 кораблей эту бойню пережила лишь половина, да и то изрядно перепала. Вначале тераватными импульсами, потом мегатонными снарядами. Чистая победа и страшная месть подлым Хома, костеголовых конечно радовали, но в душах, кроме ненависти и чувства долга, поселился и страх. Пока еще маленький, робкий, но каждый день войны будет давать ему пищу, и он начнет расти, порождая сомнения и неуверенность. Несмотря на полную потерю посланного на миссию флота, земля ликовала, это была победа. Очень и очень серьезная. Обменять 300 своих кораблей на 200 боеспособных у противника, плюс 100 могущих таковыми стать в ближайшее время, да вдобавок уничтожить верфи, доки, станции и прочую инфраструктуру, что не одно столетие строили, и под конец умудриться еще немного пострелять, продав подороже жизнь, это был сильный удар. Подобной плюхи Минбар не получал уже 1000 лет. Опасаться эскалации конфликта людям не приходилось, куда уж больше-то. Теперь, пока враг растерян и шокирован, его нужно было бить. Судорожные попытки минбарцев сделать хоть что-нибудь привели к оголению значительного участка границы сектора. Терять Хома было нечего, оборонительные бои проигрывались априори, вот они и пошли в атаку, окончательно и бесповоротно бросив собственные тылы. Минбар хотел священную войну, что ж он ее получил. Аванпосты, форты, станции, базы и приграничные колонии просто смели, безжалостно и не считаясь с потерями. Благодаря переданной мной карте, Хома выходили из гиперпространства в пределах погрешности расчетов прыжка. Фактически, до цели им оставались тысячи, а иногда и просто сотни километров. Интересная тактика, своеобразная. На таком расстоянии были неплохие шансы, погибнув, своими останками кого-то да протаранить. С учетом заградителей, вываливающихся подальше и открывающих бешеный огонь из кучи пушек, получалось у людей неплохо. Импульсы и лучи всаживались в упор, с последующей лавой мегатонных плюх, перемежаемых огнем излучателей, минбарцы оценили. Те, кто такие вот налеты пережил. Глава 17. Победа в Кубе. Маховик войны раскручивался и все сильнее втягивал в свою орбиту минбарцев. Тут вам не канон, пришлось костеголовым непрогулочным шагом никуда не спешащего гуляки, с линцой от мошкары отмахивающегося, двигаться, а словно в задницу ужаленным носиться. Всей расой словно от долгого сна очнулись, встряхнулись, из-за дела взялись. Хорошо, просто отлично. Хома молодцы, разбудили таки этих тетерь. Человечков, конечно, немного жаль, подставил я людишек, даже совесть где-то там зашевелилась, минут на 5. Ничего, я ее быстро успокоил. Все для Роя и для меня, его олицетворяющего. Крайняя степень эгоизма, опирающаяся на объективную реальность. Мши мои пушистые, изрядно расплодившиеся, спешно взялись за возведение относительно небольших колоний. По нашим меркам, конечно же, небольших. Купола и катакомбы, способные принять и обеспечить от четверти до полумиллиона жителей, буквально за месяцы на десятках миров разом возводили. Давать костеголовым возможность полностью истребить Хома я не собирался. Спасать ли Землю, еще подумаю, но вот возиться и с нуля людишек возрождать мне было откровенно лень. Много человечков мне не надо, хватит и десятка другого миллионов особей каждого пола. К тому же, с них можно довольно быстро и несложно поиметь конкретную выгоду. Приспособляемость у Хома весьма и весьма неплохая, а уж как вертеться начинают, когда прижмет или чего-то очень захочется, прям любо-дорого взглянуть. Удалось отловить охотника за душами. Тот ли это был отступник, что в сериале чуть Делен не угробил, или какой другой, не знаю, да и все равно как-то. Главное, что опираясь на его знания и захваченные технологии, удалось весьма оперативно модернизировать пси-мозги, создав на их базе натуральных ктулху. Мои новые творения отличались весьма узкой специализацией. По сути, все, что они могли, снимать психоматрицу в момент смерти. Причем делали это на довольно приличном расстоянии, по сравнению со всем, что у меня было до этого. В творящейся вакханалии им нашлось немало работы. Жиденький поток образцов разума и личности минбарцев превратился в полноценную такую речушку, что не могло не радовать. Разбор поступления и более глубокие фундаментальные исследования природы души спихнул на геймов. Их королевы наловчились выращивать специализированных особей, которые в плане универсальности, конечно, проигрывали полноценным разумным, но при этом в конкретной области не знали себе равных. В общем, специализированные исследователи у них выходили просто загляденье. Правда, в итоге получалась та еще пирамида, особенно для получения открытий на стыке разных областей науки. Ну да, это частности, главное, работает. Причем вполне себе неплохо. Вон, с теми же икарианскими нанитами, вернее, с их живым аналогом, разобрались наконец-то. Потеряв 3/4 флота, Хома выиграли себе почти год времени. Пока минбарцы отошли от шока, пока перегруппировались и расконсервировали корабли из резерва, все это позволило людям серьезно укрепиться и существенно восполнить потери кадров. Благодаря помощи сырьем и кое-какими комплектующими, человечество почти на 20% производства кораблей увеличило. Впрочем, когда вся раса круглосуточно начинает работать на войну, в этом нет ничего удивительного. Это в каноне Хома не успели новые разработки в строй ввести. Все же, 2 года, маловато будет, а тут вполне справились. Новые суда изрядно похудели, все равно от брони толку особого не было, стали более маневренными. Впрочем, это мало на что влияло. Таранить стали чаще, но так как это было, в принципе, редкостью и исключением, то и пользы с такого, пшик. И наконец-то люди реализовали концепцию костеголовых по максимуму. В общем, ура линкорам и да здравствует главный калибр. Тут без меня тоже не обошлось. Очень уж не хотели некоторые упертые идиоты строить корабли против одного конкретного врага. Пришлось обеспечить разведке Хома слив информации. Против аргумента, что мши как минимум половину флота против Минбара строят, модернизируют по принципу одним махом семерых побивахом, возражать уже никто не стал. Паровой каток Минбарского флота попер по мирам человечества, сметая все на своем пути, вот только тяжко им это давалось, не задалось у них с самого начала. Новые корабли Хома, несущие по 6 башен с 4 лазеров и по 10 гибридов из термоядерной и плазменной пушки, были очень кусачим противником. Минимальный экипаж судов состоял по сути из смертников, так как для обеспечения сколь-либо приемлемой скорострельности внутри кораблей ставились примитивные токамаки, по кольцу реакторов каждой башне, плюс еще по 2 под ней. Это позволяло за каких-то 5 минут перезарядить лазер, обеспечивая ему почти 10-секундное время огня, но любое попадание нейтронного излучателя по реактору приводило к мгновенной гибели крейсера в звездном пламени, вырвавшейся из-под контроля плазмы. Такое количество энергии, с учетом снижения массы, позволило воткнуть дополнительные маршевые двигатели. Конечно, после форсажа экипаж становился почти что трупами, способными жить и вести бой лишь за счет обильно плещущейся в крови химии, но в случае прорыва на ближнюю дистанцию костеголовым приходилось туго. О, им, конечно же, было чем встретить и ответить, но не уйти, не увернуться от плазмы, буквально потоком изливающейся во все стороны, они физически не успевали. Тактика камикадзе во всей красе. Впрочем, а что еще оставалось людям? За выживание своего вида они были готовы биться до конца. Видя такую отвагу и самопожертвование, минбарские воины, воспитанные в соответствующем духе, не могли, даже против собственной воли, не восхищаться и не уважать своих врагов. Ненависть, конечно, никуда не ушла, страх от схватки не прошел, наоборот, окреп, но все же отношение к людям менялось, медленно и часто незаметно, но тем не менее. Теперь, когда удар земного корабля даже на дальней дистанции, в большинстве случаев, стал столь же смертелен для костеголовых, как и их, для людей, война стала меняться. Конечно, выживаемость экипажей у минбарцев была заметно выше. Так против 0 и 1 очень много. Целый год Хома отступали, теряя колонии и станции. Бои шли везде, люди бились за каждый кусочек своего пространства, но все же проигрывали. Минбар, выгребший резервы и переведший свою экономику и промышленность на военные рельсы, был слишком могуч. Они не собирались ни с кем миндальничать, и гражданские объекты стороной не обходили. Уничтожали все, до чего могли дотянуться. Впрочем, в наземные бои не ввязывались. Хватило им пары раз с танками и прочей бронетехникой пообщаться. Полста тысяч бравого десанта, навсегда оставшегося в песках Марса подобного Ташкента, семи окоченевшие тела пары бесславно павших дивизий на НУУК-9 навсегда отбили у них желание лицом к лицу с землянами на поверхности планет сходиться. Это в космосе они непобедимые воители, а на Земле их технологическое преимущество как-то не ощущается особо. Полметра брони ручным оружием не пробить, и даже самый древний пулемет прекрасно умерщвляет плоть. Джон Шеридан таки совершил свое героическое деяние, устроив ловушку в поясе астероидов. Если бы в ней не погиб минбарский флагман и пара сопровождавших его кораблей, что даже сказалось на темпах наступления костеголовых, это стало бы лишь довольно рядовым эпизодом войны, но получилось канонично. Мужика повысили в звании, наградили и вручили новейший корабль, то еще чудовище Франкенштейна, на самом деле, этакая летучая батарея, сотня новейших импульсников, накачиваемых аннигиляцией вещества, жуть, но довольно скорострельная и весьма убойная. Похоже, кое-что из делгарских трофеев люди все же умудрились освоить и приспособить под свои нужды. Когда война добралась до Сол-системы, первая битва при ее благодаря этим мастодонтам была выиграна. Минбарцы просто не ожидали, что их таким салютом встретит. Ударный флот еще в воронках перехода половины состава лишился. Если бы корабли Костеголовых не имели своего привода и ходили группами, то совсем бы все печально вышло. Впрочем, и так получилось отлично. Они впервые столь крупное сражение проиграли. Это заставило их серьезно пересмотреть планы и отложить новую атаку аж на пару месяцев. Правда, на этом сражении славный путь новейших кораблей и закончился. Одноразовые они какие-то получились, что-то там недосчитали конструкторы. Синклер у него тоже отметился и тоже, как и Шеридан, был одним из немногих выживших. Он вообще умудрился прорваться к одному из кораблей Минбара и засадил тому в бок 3 из 4 ядрин батонов. Угробить не угробил, но понадкусывал качественно, и этого подранка потом легко добили. За успехи в деле уничтожения Костеголовых Синклера сделали командиром эскадрильи. Так-то он давно уже должен был им стать, но особенности характера мешали. Не стремился Джеффри к большим чинам, особо выдающихся талантов не проявлял, ему бы, по уму, не на истребителях летать, а в штабе сидеть, но, видимо, у 30-летнего мужика имелся какой-то заскок. Хочу штурвал в руки и пиу-пиу. Хочешь и хочешь, командование не возражало. Летуны всегда нужны, пусть и горят они сотнями за раз, но и пользу приносят несомненную. Нет у минбарцев нормального ПВО, не на противостоянии с МЛА они свои корабли затачивали. Их пушки довольно универсальны, ну так теней, чай, сбивать собирались, а у тех суда весьма и весьма крепкие. Тот же истребитель из пукалки не подбить, для гарантии как минимум средний калибр нужен. Разгром минбарцев при ее их изрядно охладил. У них вообще были довольно сильные антивоенные настроения. Дукхат, конечно, был любим и уважаем, но ради мести за одну, пусть и выдающуюся, жизнь забирать миллиарды чужих и отдавать сотни миллионов своих, это было как-то слишком. Кто там разгласил причины начала войны, достоверно не скажу, но подозреваю, что тут Дилен подсуетилась. Религиозные и рабочие касты вообще по большей части склонялись к тому, что во всем виноваты воины со своими идиотскими традициями. Уж в чем, а в том, какое действие на корабли людей оказали сканеры Шарлинов, Костеголовые давно разобрались. Среди военной касты единство было лишь внешнее, что-то вроде профессиональной этики срабатывало. На деле же, там тоже подводных течений хватало. Клановая структура такому сама по себе изрядно способствует. Все же минбарцы не зря себя старшими позиционируют. Конечно, отомстить за смерть сородичей хочется, но и от понимания того, что сами отчасти виноваты во всем творящемся, так просто они не отмахиваются. Переступить через себя и первыми протянуть руку, хм, пожалуй, что из всех известных мне рас, на такое лишь единицы способны будут, да и то насчет большинства есть серьезные сомнения. Но кроме, так сказать, внутреннего, имелось еще и внешнее.